Постлюдия. Гегель сказал: «Свобода — это осознанная необходимость». Согласны? Свобода — это безграничность или ограничение. На тему свободы рассуждали величайшие философы от Сократа до Владимира Соловьева, и до сих пор определение свободы невозможно дать без того, чтобы кто-нибудь умело не опроверг, не оставив и камня на камне от такой, казалось бы, красивой идеи. В фильме Марка Захарова «Убить дракона», поставленному по замечательной пьесе Евгения Шварца «Дракон», есть один очень грустный эпизод. Когда рыцарь Ланселот, убив дракона, возвращается в город и говорит его жителям: «Люди, вы свободны, я убил дракона», то все немедленно падают перед рыцарем на колени. Потому что раз он убил дракона, значит, он теперь новый дракон, потому что он еще сильнее. «Вы меня неправильно поняли», — повторяет рыцарь, — «вы свободны». И тогда люди бросаются бить витрины магазинов и хватают товары, потому что они свободны. Печально. Итак, что вы думаете о свободе?